Так это не пробуждение дара, не а, это только начало. Мерлиновы подштанники. Ругнулся мальчик еще раз. Ты в этом уверена? Немного нервно оглядываясь, поинтересовался Джордж. Это не шутки, кивает Фред. Центр темнолесья, ты серьезно? Абсолютно, киваю я. Это единственный источник чистой магии в пределах досягаемости. А использовать твой источник, неуверенно интересуется Фред. Специфика моего рода, я невесело улыбнулась. Если кто-то кроме меня воспользуется таким накопителем, его, как минимум, убьет, а как максимум, уточняет Джордж. Тебе лучше не знать, я только ухмыльнулась. По поводу моего рода поговорим потом. Вы все приготовили? Да, кивает Джордж. Вот сумка с заготовками и необходимые зелья. Там же лежит маяк для телепорта, что ты просила. Только я не понимаю, зачем он нужен. Ведь на территории Хогвартса нельзя аппарировать. Аппарировать нельзя. Но использовать жестко закрепленный телепорт вполне можно, хмыкаю я, проверяя содержимое сумки. Отлично, киваю я, уменьшая сумку и пряча ее в карман на поясе. Тогда я полетела, развернув свои крылья артефакты, я взлетела над поляной и взяла курс в сторону центра темнолесья. Привлечение близнецов к моему проекту было продиктовано прагматизмом из-за их склонностей в магии. Как ни крути, но кристаллические накопители, над которыми я уже целую вечность бьюсь, есть не что иное, как золотая середина между артефакторикой и зельеварением. Кристаллизовать вещество можно и с помощью обычной науки маглов, но проблема заключалась в том, что обычные кристаллы маглов не могли удерживать достаточно мощный заряд безопасности разрушения с последующим взрывом. Мика уже испытала на себе такой. С помощью артефактной сетки я хотела придать кристаллам необходимую форму и увеличить их прочность. Кроме того, сетка позволяла вплавлять в свою структуру коннекторы, через которые можно было бы выкачивать из накопителей энергию. В противном случае, мы получаем мощную батарейку без возможности использовать накопленный в ней заряд, что автоматически делает ее бесполезной. Опять же с помощью зельеварения, а, точнее, Джорджа, мы отковыряли рецепт быстро затвердевающей основы для веществ. Это был эксперимент какого-то волшебника, желающего сделать из зелий таблетки. Оказалось, что рецепт бесполезен из-за того, что зелье просто превращалось в кристаллы и больше не работало. Вот мы с ребятами и решили испытать этот способ. А вдруг, кроме того, близнецы могли меня, в случае чего, прикрыть, так как я собиралась отсутствовать целый день. Оборотное зелье в помощь, так сказать, а меня ждет встреча с хрен знает чем. Как ни крути, но центры магических аномалий часто населяют не самые слабые представители магической флоры и фауны нашего мира. Кого я встречу там, мне неизвестно, но арсенал из кучи взрывных зелий и вообще большого запаса различных артефактов убийственного действия помогают надеяться на, по крайней мере, то, что я вернусь живой. 2 часа полета и вот он, центр темнолесья. Ничего особенного сверху я не увидела, кроме небольшой проплешины среди вековых деревьев и озера в центре. Опять же неудивительно, что вода является проводником магической энергии. Делинь. Чистая земля. Восстановление магии плюс 100%. Восстановление сил плюс 100%. То, что мне нужно. Спуск вниз и вот я стою на небольшом пригорке, в самом сердце магической аномалии. Никого и ничего вокруг. Даже птиц не слышно, что заставляет напрячься. Лес, концентрация жизни. Куда все делись? Ответом мне послужил всплеск воды позади, и когда я обернулась. Приветствую тебя, король змей, склонив голову в учтивом поклоне, поприветствовала я Василиска. Огромный змей медленно поднимался из толщи воды источника темнолесья, и чем больше он высовывался из воды, тем больше я понимала одну простую истину. Мне хана. Справиться с 50-метровой тварью мне не светит. Не сейчас, во всяком случае, это точно. Кто ты? Прошипел змей. Гаррет Джеймс Поттер, великий, представилась я, все еще не поднимая взгляда. Не то чтобы Василиск не мог меня прикончить своим взглядом, но уважение перед древней тварью это само собой разумеющееся. Я глава рода Поттера и единственная его представительница. Поттер. Прошелестел змей, наклоняясь. В сантиметре от моей головы мелькнул раздвоенный язык Василиска, а я нервно сглотнула. Толщина этого органа была равна моему бедру. Ты пахнешь знакомо. Вновь прошелестел змей. Ты ученица Хогвартс. Да, великий. Тебе нечего бояться, произнес Василиск. Салазар запретил мне трогать учеников. Вот это поворот. Медленно поднимаю взгляд на творение сумрачного гения древнего волшебника. Огромный 50-метровый змей навис надо мной и с интересом рассматривал и нюхал языком. Толщина его туши была под 2 метра, а мелкие черные чешуйки позволяли ему быть максимально подвижным. «Что ты здесь забыла, а, дитя?» — с интересом спросил Василиск. «Эксперимент», — просто отвечаю я. «Мне треебалвался источник большой силы. В Хогвартсе есть такой», — фыркает змей. «Именно что фыркает? Хогвартс не подходит, великий. Чем дальше в лес, тем толще партизаны, однако». «Что ж», — змей кивает, — «не против, если я посмотрю?» «Нет, великий, оба-на». «Чем больше я говорю на змеином языке, тем четче его понимаю и лучше говорю. Практика, наши все, не против». Дальше было делом техники. Разместив по кругу пригорка в центре источника магии леса необходимые элементы эксперимента, я раскрыла журнал и положила перо самописец рядом с ним. «Запись», — скомандовала я, и перо привычно заняло свое место над чистым листом. 22 октября, 14 часов 12 минут. Произведена закладка заготовок накопителей. Установлено 12 тазиков с закваской для роста накопителей по принципу естественного роста. 10 тазиков с закваской с помещенными в нее основами для накопителей класса батарея-рюкзак. Должна отметить, что закладка произведена в присутствии многоуважаемого Василиска школы Хогвартс. Забавно, что после этих слов змей чуть вытянулся и кивнул. Значит, он понимает и простую речь. ХМ. В связи с тем, что мне не пришлось буквально отвоевывать право пребывания в центре темнолесья, причин больше задерживаться здесь нет, и я смогу вернуться в школу до начала учебы. Стоп, что это? Поинтересовался змей, кивнув на замершее на земле перо. Перо-самописец, великий, ответила я. Это перо было придумано пару веков назад. Само делает зе записи по голосу волшебника. Интересно, мотнул он головой. Сколько вс всего было придумано за столько лет? Время идет, великий. Пожимаю я плечами. Прогресс не стоит на месте. Это точно, удрученно кивает Василиск. Не против, если я присмотрю за твоим экспериментом? Оба-на, ну нифига себе фарт. Если Василиск Салазара будет присматривать за закваской, то это вообще джекпот. С превеликим удовольствием позволю, киваю я. Это честь для меня. В школу я вернулась буквально через 3 часа после того, как улетела. Обратная дорога была особенно запоминающейся, потому что ехала я обратно на спине Василиска. Кстати, звать-то его Годрик. Вот уж я долго ржала, когда Василиск представился. Всю дорогу обратно мы с ним разговаривали, а я жалела о том, что кристалл-диктофон не воспринимает парсилинг. Вообще, эх. Короче так, судя по рассказам Василиска, Годрик, Салазар, Кандида и Пенелопа были лучшими друзьями еще с детства, и Кандида была самой шебутной и постоянно что-то придумывала или делала, в результате чего остальная четверка будущих великих волшебников постоянно влипала в различные курьезные ситуации. Однако, времена были не очень хорошие, а обученных волшебников было крайне мало. В основном, всякие недоучки или самоучки. Как результат, магия не могла нормально развиваться, а родам приходилось постоянно разгребать тот мусор, который оставляли после своих экспериментов маглорожденные. Отсюда, кстати, неприязнь Салазара к нечистокровным волшебникам. Вот тогда-то Пенелопа и предложила идею создания полноценной школы волшебства. Друзья посидели, подумали, порешали, поругались, вновь подумали и решились. Выбрав в качестве основы один из замков Гриффиндора, четверка волшебников приступила к работе. Вот так-то и был рожден Хогвартс. Однако, опять же судя по рассказам змея, раньше в школе были 1000 волшебников и ведьм. 1000, мать вашу, куда все подевались? Ответ прост. Войны. Войны, устраиваемые неугомонными идиотами наподобие Волди и Дамби. Волшебников и так мало, так еще и магические войны. Так вот, раньше разделение по факультетам было именно таким, каким я себе представляла. Слизерин. Факультет чистокровных волшебников, которых обучали не только основам магии, но и таким вещам, как этикет, основы управления родом, родовая ритуалистика и так далее, и тому подобное. Короче всему, что может пригодиться будущим наследникам и лордам. Коктеврон. Исследователи магии и деятели, которые постоянно что-то придумывали и создавали. Лучшие специалисты в тонких материях. Мастера чар, трансфигураций, общей ритуалистики и так далее. Средняя концентрация маглорожденных и чистокровных, которые тянулись к знаниям и чему-то новому. Пуффендуй. Основной факультет, куда определялись маглорожденные. Именно на этом факультете новичков мира магии обучали все, что было необходимо для того, чтобы они могли плавно и без последствий влиться в общество волшебников. Это, конечно, не делало из них аристократов, но давало надежду на нормальную жизнь и даже высокий шанс на замужество. Кстати, змеи очень плотно дружили с барсуками, что как бы намекает. Гриффиндор, как и Пуффендуй, основной факультет для большинства маглорожденных, но туда определялись волшебники с ярко выраженными склонностями к боевой магии. Факультет львов, начиная с третьего курса и выше, мог спокойно представлять из себя полноценную и, главное, эффективную армию волшебников, так как муштровали там «мама не горюй», боевики в чистом виде. Опять же, даже если Хогвартс расположен на источнике магии, Великая Четверка каким-то образом умудрилась влить в него еще и частицы своих родовых источников. Как результат, мы получаем универсальный источник магии, который не идет в конфликт ни с какими родовыми и магическими дарами учеников. Короче, Четверка провела просто титаническую работу, чтобы юные волшебники нормально учились, жили и не косичили. Но сейчас, эх, мы прибыли, прошелестел Годрик, как только мы оказались на опушке леса около озера. Спасибо, Годрик, поблагодарила я змея, аккуратно соскальзывая на землю. Через за неделю я жду тебя в зале, кивнул Василиск и уполз. Да, почесала я макушку. Кому расскажешь, не поверит. Ты уже вернулась. Сразу обратились ко мне близнецы, перехватив меня на пути в большой зал. Вы не поверите, очередное собрание, состав тот же, то есть в подземельях школы живет Василиск, нервно сглотнув, уточнила Гермиона. Ага, спокойно киваю головой, милое создание, а главное, воспитанный и очень интересный собеседник, Парсилинг, хмыкнул Драко. Угу, вновь киваю, но, попытался вклиниться Рон. Знаю, отмахнулась я, темный дар и все такое, забей, мы и так год назад выяснили, что я темная волшебница, так какой смысл сейчас разводить демагогию, но сама знаешь кто, Волди тоже был змеюстом, вновь его перебиваю, я в курсе, говорю же забей, по мне, так это очень удобно, особенно когда под боком живет Василиск, это точно, хмыкнул Драко, вследствие чего получил недобрый взгляд от Рона, так вот, отвлекаю я всех на себя, с помощью Годрика я проведу разведку школы и попробую найти нам подходящее помещение, для вас, братцы из ларца, я подыщу одну из заброшенных лабораторий. С вашими наборами много не наработаешь, так что будем искать полноценную лабораторию артефакторики и зельеварения. Будем признательны, кивает Джордж. А то МакГонагалл уже что-то подозревает насчет нас, недовольно буркнул Фред. Мы ведь не прекратили свои развлечения, ухмыльнулся Джордж. А с твоим подарком мы вывели их на новый уровень, зеркалит Фред. Палку только не перегибайте, напомнила я им. И не забывайте о проектах, которые я вам вручила. Первые результаты по батарейкам я получу в конце следующей недели. Чем еще порадуете? Мы смогли стабилизировать температурные чары в комбинезонах, сразу отвечает Фред. Единственный минус в том, что они стали слишком затратны, заканчивает Джордж. Уменьшить рунную цепочку не пробовали, уточняю на всякий случай. Пробовали, кивает Фред. Сразу дестабилизируются, вздыхает Джордж. Блин, ладно, если с батарейками выйдет так, как мы рассчитали, то это будет уже не важно. С минимальным обвесом комбинезоны смогут проработать не один год. Драко на секунду скривился, но это не прошло мимо меня. Что такое, Драко? Много магловских слов, пожаловался наш главный чистокровный волшебник. Волшебникам стоит многому поучиться у маглов, хмыкаю я. Как ни крути, но именно маглы заставили волшебников принять статус секретности и скрываться. Многие свои идеи я черпаю из магловской науки и фольклора, так что не суди их строго. Постараюсь, вновь чуть скривился Малфой, но, по крайней мере, он сказал это честно. Итак, хлопаю в ладоши, вернемся к нашим баранам. Сижу в библиотеке и никого не трогаю. Хотя о чем это я, кого можно трогать в библиотеке? Мадам Пинс сама кого угодно на молекулы разберет, если в библиотеке кто-то поднимет бедлам. Короче, тишь да гладь, была, Гарри, чуть ли не срываясь на крик, позвал меня Фред. Ась, удивленная его растрепанным внешним видом, отзываюсь я, Рон, ясно-понятно, быстро складываю свои письменные принадлежности и возвращаю книги библиотекарши. Кратко раскланившись с мадам Пинс, бегу за братцем из ларца. Где? Кратко спрашиваю я на бегу. Около нашей гостиной, стараясь не сбить дыхание, ответил Рыжий. «Финниган что-то сказал на тему вашего с ним общения, и Рон чуть ли не сорвался. С трудом удержали и кое-как успокоили. Сейчас сидит под лестницей под присмотром Джорджа. Придурок!» — ругнулась я. «Я же говорила не терпеть». «Согласен». Быстрый бег по коридорам и даже возмущение мистера Филча нас не остановило. Как и сказал Фред, Рон сидел под лестницей, совершенно отрешенным взглядом рассматривая трещины в каменной кладке. Рядом стоял обеспокоенный Джордж. «Как долго он так?» Подбегаю я к нашему берсерку и, насильно развернув к себе, заставив посмотреть мне в глаза. Радужки почти не видно. Капилляры на белке вздулись. Кожа бледная и холодная. «Минут 20-25», сразу ответил Джордж. «У нас минут 10 еще есть», выдаю я вердикт. «Потом будет срыв. Нужно пустое помещение и чтобы нам никто не мешал. Выручай», тут же предложил Фред. «Не успеем», покачала я головой. 10 минут – это самый благоприятный прогноз. А так, минут 5-7. Тут недалеко есть пустая аудитория», – спохватился Джордж. «Мы там, раньше химичили», – подхватил Фред и принялся вытаскивать младшего брата из-под лестницы. «Тогда поторопимся», – подытожила я и начала активно ему помогать. «Закройте двери, никого не пускайте», – распорядилась я, проталкивая в аудиторию Рона. Даже не обратив внимания на то, выполнили братья поручение или нет, скидываю с себя мантию и быстро лезу в настройки инвентаря. Обычно я стараюсь не пользоваться раздевалкой, но драться с Роном без обмундирования я не собиралась. Нет, в сражении он мне не ровня, но моя задача его не убить, а вымотать и успокоить. Для этого надо себя сдерживать, и чтобы не схлопотать по шапке, нужно себя обезопасить. Пара секунд, и повседневная одежда сменяется в легкой световой вспышке. Платье и кофту с рубашкой заменяет комбинезон. Легкие сапожки на невысоком каблучке меняются парой ботинок из кожи дракона, сделанные на армейский манер. Предплечья и голень охватывают широкие браслеты с рунной цепочкой защиты. Резинка, вынутая из инвентаря, завязывает мои длинные волосы в хвост. Пока еще Рон не сорвался, стягиваю с него мантию и кладу ее около двери. «Рон, обращаюсь я к парню. На счет 3 прекращаешь медитацию. 1. Плавно перетекаю в стойку. 2. Тело напрягается, и я полностью отрешаюсь от окружающего мира. 3. Рон не подвел и сразу кинулся на меня. Что здесь происходит?» Своим шипящим шепотом спросил с ней близнецов Уизли, выходя из-за поворота коридора. «Блин!» Синхронно и крайне тихо ругнулись близнецы. «Профессор Снейп», — радостно поприветствовал декана Слизерина Джордж. «А мы как раз вас вспоминали», — поддержал его Фред. «Мы хотели спросить по поводу». «Оставьте этот фарс, мистер Уизли», — прервал его профессор. «Мне доложили о том, что ваш брат странно себя вел, и в этом замешана одна из моих студенток. Не хотите объясниться, неуверенно протянул Фред. «Тут такое дело», — таким же тоном пробормотал Джордж, но грохот из-за двери, рядом с которой стояли близнецы, послышался грохот ломаемой мебели. «Отойдите», — распорядился с ней Пи, не дожидаясь выполнения приказа от близнецов, оттолкнул их с помощью заклинания и отпер дверь. Увиденное в заброшенном классе заставило опытного профессора впасть в ступор. Студентка его факультета, Гаррота Поттер, в странном боевом обмундировании вела рукопашный бой со студентом факультета Гриффиндор. Но самое удивительное было в том, что даже неискушенным взглядом легко можно было понять, что подростки явно не сдерживаются. Более того, шестой Уизли каким-то непостижимым образом стал сильнее и быстрее с того момента, как профессор его видел. Он двигался с такой скоростью, что Снейп не мог точно сказать, смог бы он попасть по нему заклинанием или нет. Однако, Гаррота ему не уступала. Если Уизли действовал с позиции грубой силы и просто невероятной выносливости и скорости, то Поттер руководствовалась тактикой и мастерством ведения боя. Просматривался явный опыт таких сражений. Вот Уизли в очередной раз кидается на девушку, а та, легким приседом, пропускает его руку над головой, совершает быстрый поворот на пятках и ударяет парня в грудь сгибом локтя. Студента отбрасывает на несколько метров, а по пути он ломает несколько старых парт своим телом. Воспользовавшись легкой заминкой, Гаррота достала скрепление на поясе небольшой фиал, быстро выпивает его содержимое и отбрасывает его в сторону. И вновь взгляд опытного боевика псов определил ту легкость и уверенность в движениях юной волшебницы. То, как она быстро приняла зелье, и то, каким было движение руки, отбрасывающей в сторону пустой фиал, показали Снейпу, что Поттер очень, очень часто так делает. Причем не на тренировке, а в реальном бою. «Да что же это такое?» – рыкнул профессор и попытался остановить этот фарс с помощью магии, но на его руках повисли близнецы. «Не надо, профессор, она знает, что делает». «Да о чем вы?» – попытался скинуть их с себя Северус. «Что вообще происходит?» «Дрессировка», – вместо парней ответила Гаррота в тот момент, когда вновь отправила своего друга в непродолжительный полет. «Рональд Уизли, берсерк». «Что?» От удивления профессор даже перестал вырываться из захвата близнецов. «Он берсерк, и сейчас идет его дрессировка», — повторил один из старших братьев. «Если этого не делать время от времени, он может накинуться на студентов», — продолжил второй. «А при чем здесь Поттер?» — вновь разозлился профессор. «Я знаю, что с ним делать», — ответила за парней девушка и быстрыми движениями перехватила, а потом опрокинула Рональда на пол, после чего точным и уверенным ударом лишила того сознания. «Вот блин, ну на кой хрен он приперся сюда?» «Профессор», устало поздоровалась я с деканом. «Отпустите», прошипел Северус, и парни тут же отошли от него. Да, если честно, ни разу еще не видела его в таком бешенстве. Даже тогда, когда я чуть не погибла в схватке с троллем, он не так сильно злился. Да, Фред, Джордж, обращаюсь к парням. Отнесите брата обратно в башню факультета. Как только проснется, дайте ему выпить вот это». Я протянула Фреду фиал с восстанавливающим зельем. Никаких повреждений нет, но перестраховаться стоит. Все, идите. Парни подхватили бессознательного братца и покинули кабинет. «Вы позволите переодеться?» – иронично поинтересовалась я у Северуса. «Или мне пройтись по школе в этом?» – хлопнувшая дверь стала мне ответом. Примечание к части. Бета тут была 5 августа 2016 года 10 часов 32 минуты. При нахождении ошибок писать Менторус Валенце. 015. Мотивы. Будни руководства. «Рассказывай», – приказал Снейп, после того, как мы вошли в его личный кабинет. Настроение моего декана было, скажем так, хреновое. Мало того, что он только что наблюдал самую настоящую битву не на жизнь, а на смерть, так еще она состоялась между двумя студентами второго курса. Будь на нашем с Роном месте маглорожденные, он бы не так сильно нервничал. Но факт есть факт. Два студента, два представителя аристократии. И пофигу, что один из разорившейся семьи. Уизли все-таки сторонники ДДД. Рональд Уизли, берсерк, профессор, пожимаю я плечами. Это его родовой дар. Это я уже понял, скривился мужчина, глядя на меня сверху вниз. Причем здесь ты, а вы знаете еще людей, способных драться с берсерком в ближнем бою на его скорости? Ехидно интересуюсь. Кроме того, в нашей школе нет специалистов по обучению столь специфических волшебников. А ты у нас будто специалист. Да, не менее ехидно уточнил профессор. В какой-то мере, пожимаю плечами. Поймите, профессор, вот что. Я, указываю пальцем на себя, могу сражаться с Роном так, чтобы самой не погибнуть и не убить его. На ранней стадии пробуждения такого дара у Рона будут происходить нервные срывы из-за перестройки тела под новые параметры. А теперь берем факультет краснознаменных, и что мы получаем? Неуравновешенного психа, способного убить своего сверстника движением руки в окружении людей, которые даже не думают следить за своим языком. Рональд нуждается в постоянном сбросе накопленного напряжения, чтобы не устроить кровавую баню в гостиной Гриффиндора. Хорошо, кивает Северус, но это не объясняет факт твоего участия. Нужно было обратиться ко мне или Дамблдору в крайнем случае, или к профессору МакГонагал. Да, тяжелый случай, будем исправлять. Вам повторить, что специалистов по берсеркам не осталось. Разочарованный выдох, и прежде чем Снейп начал произносить очередное замечание, продолжаю. Я заинтересована в том, чтобы Рональд развивал свой дар. Более того, спокойно разворачиваюсь к мужчине спиной и начинаю расхаживать по полупустому кабинету. Рональд в будущем будет одним из сильнейших боевых магов, и я заинтересована в том, чтобы такой маг подчинялся именно мне. Хм, задумчиво выдал Снейп. И как ты собираешься контролировать столь неуравновешенного мага? Чтобы управлять людьми, профессор, с ехидными нотками произношу я, не обязательно владеть легименцией. Тут задействована банальная психология. Поясни, заинтересованно попросил мужчина. Животный инстинкт, пожимаю плечами. Берсерки впадают в ярость посредством преобладания базовых рефлексов над разумом. Агрессия и желание уничтожить раздражитель – это нормальное явление для всех хищников, а берсерки именно хищники в человеческом обличии, зверь с разумом человека. Но что будет, если хищник встречает другого, более сильного зверя. Что произойдет с агрессивной собакой, если человек сможет ее победить и усмирить? Слабый хищник подчинится сильному. Я сильнее Рональда. Пока, во всяком случае. Однако сейчас его разум в смятении. Он попал в ситуацию, где только я могу ему помочь. Пусть он и берсерк, но он все равно еще мальчишка. Из этого следует, что в тех случаях, когда ему будет становиться плохо, он будет обращаться ко мне. Как результат, это действие перейдет в рефлекс, а рефлекс в привычку. Добавьте сюда еще и воспоминание о том, что я его постоянно легко побеждала, когда он впадал в ярость. Собрав все вместе, мы получаем такое явление, как импринтинг. В его голове мой образ закрепится как старший товарищ, который знает больше, умеет больше и сильнее. Инстинкт хищника удовлетворен, а у меня в подчинении один из сильнейших боевых магов. Пусть даже если он этого не понимает, под конец лекции вновь пожимаю плечами. Интересное мнение. Не думайте, что я заболела Гриффиндором головного мозга и бегу впереди планеты всей, чтобы помочь другу, довольно ухмыляюсь. Рон мой друг, это факт, но мой девиз. Друзья должны быть полезными. Кто еще в курсе проблемы Уизли? Уточнил профессор. Как долго ты сможешь с ним так справляться? В курсе особенностей его дара только братья Фред и Джордж. О том, что у него пробудился дар, знает еще несколько человек. Джинни Уизли, Гермиона Грейнджер, Невилл Лонгботтом и Драко. По поводу того, как долго я смогу с ним справляться, могу сказать, что достаточно, чтобы его дар стабилизировался и он смог бы им управлять самостоятельно. Думаю, к концу года спонтанные всплески агрессии сойдут на нет. Значит, в курсе все твои друзья, хмыкнул Северус. Не слишком ли опрометчиво? Так я не только Рону помогаю с его даром, хмыкаю теперь я. Драко, Гермиона и Джинни тоже на очереди. Драко, удивился тот. Именно, спокойно киваю. Его дар сейчас на стадии пробуждения. Откуда тебе столько известно о дарах? А это уже мой дар, и ехидная улыбка. Помимо прочего, конечно, зачем ты им помогаешь? Изогнув бровь, поинтересовался декан, но было видно, что он уже догадался на примере Уизли. Вы уже догадались. Собираешь сторонников? Нет, качаю головой. Команду. Прекрасно подготовленную и обученную команду. А то, что несколько из них будет мне обязаны, пожимаю плечами. Слизеринка я, или нет, опасную игру ведешь, упрекнул меня профессор. Если кто посторонний узнает, попадет в оборот, и вновь на лице ехидная улыбка. Просто так я никого от себя не отпущу. Напоминаешь ты мне кое-кого, сощурив глаза, пробормотал Снейп. Он тоже начинал с малого. Вы про Тома? Невинным голосом поинтересовалась я. Так ни одному ему доступны умные мысли. Разница в цели и средствах ее достижения. И какие же ты преследуешь цели? А об этом мы поговорим позже, профессор. Мило улыбаюсь ему. И вообще уже отбой. А мне еще ванную посетить надо после дрессировки. Иди, мрачно выдал Снейп. Как самочувствие? Поинтересовалась я у Рона, как только мы пересеклись с утра перед входом в большой зал. Нормально, слабо улыбнулся парнишка. Голова только болит, но Фред и Джордж рассказали мне, что это я тебя благодарить должен. Слишком долго терпел, припечатываю его. У тебя произошел очень сильный срыв. Вот и огреб. Да уж, вздыхает Рон, в следующий раз не будь таким опрометчивым. Твой дар на стадии формирования, и чем дольше ты терпишь, тем сильнее будет срыв. Понял, серьезно кивает парнишка. Ладно, пошли, поедим. Каждый раз удивляюсь тому, как некоторые разумные умудряются попасть в зад, в неприятную ситуацию. Вот стою в импровизированной лаборатории братьев-хулиганов и смотрю на результат их глупости. И как так вышло, что вы, два оболтуса, решили одновременно испытать комбинезоны? Интересуюсь я, устало потирая переносицу. Рядом стояла Джинни и тихо хихикала, рассматривая своих братьев, стоящих посреди комнаты в глупых позах. И ведь не выберутся без посторонней помощи, да. Ну, мы были уверены, что все получится. Поочередно выдали братья-акробаты. Джинни, обратилась я к девочке. Закрой уши, как только она выполнила мое требование. Вы, блять, форменные долбоебы. Вы о чем думали, кретины ушастые, надевая непроверенный артефакт? На кой черт я вам, дебилам недоделанным, выдала хреновую гору книг по артефакторике? Правила безопасности, мать вашу, придуманы не с пустого места. Они, дегенераты, написаны кровью. Каждая, мать ее, строчка. Каждое слово и запятая. Ну, мы, это, заткнулись, блять, крикнула я на них, использовав вопль. Чары уплотнения превращают ткань этих комбинезонов в плотный материал, а рунная цепочка в сталь. Вы хоть представляете, дебилы, что с вами могло бы стать, если бы они сработали в неправильной последовательности? Вас бы фарш перемололо. Как вам еще позвоночник не сломало в таких позах то? Достаю палочку и подхожу к этим, дебилам. Ексенфрена, направив палочку на Джорджа, произношу заклинание и повторяю операцию с Фредом. Минут через пять ваши комбинезоны перестанут быть артефактами, и вы сможете двигаться. А теперь слушайте внимательно, рыкнула я на них. Работы по артефакторике и зельеварению прекратить. Берите в зубы книги и учите правила безопасности при создании артефактов и зелий. Сдавать будете мне. Это, я указываю на походные лаборатории. Я реквизирую до того момента, как не буду удостоверена в том, что вы знаете технику безопасности как свои пять пальцев. Вам ясно? Да, мэм. Синхронно выдали близнецы. Отлично. Два взмаха палочкой и лаборатории складываются в два чемоданчика, которые я забрала с собой. В то время, как братья-пилоты заучивали правила безопасности и составляли список необходимых покупок для удовлетворения возросших требований, в компании Большого Змея я занималась поиском подходящего помещения. И, как ни странно, такое нашлось. На третьем подземном уровне сдвоенная лаборатория для артефакторики и зельеварения представляла из себя именно что полноценную лабораторию. Рунные круги по углам комнаты, несколько лабораторных столов с полноценными перегонными конструктами для алхимических заготовок. Короче, полный комплект удовольствия. Единственное, что портило картину, это просто тонны пыли. Но, как говорится, для людей, не умеющих работать руками, придуманы волшебные палочки. Пара взмахов, и лаборатория была приведена в порядок. Так, Эс, задумчиво протянула я. Попробуем теперь еще один проект. Если прокатит, то у меня в руках будет очень много верных мне средненьких волшебников. Ексенфрена, основное заклинание подмастеров артефакторики, разрушает незакрепленные рунные цепочки в артефактных заготовках. Хэллоуин. Праздник и веселье. Ха-ха-ха. Очень смешно. В этом году я решила сделать ход конем и приобщить потерявших свой путь волшебников к корням. Драка и Невилл к списку потеряшек не относились, но им будет полезно. Прямо перед 31 октября я наведалась на кухню Хогвартса, чтобы переговорить с главой общины домовиков. Передать словами радость старого слуги от осознания того, что кто-то решил возобновить старые традиции, было невозможно. Также с помощью домовиков я разослала своим друзьям короткие послания с просьбой явиться в 11 часов к выручай комнате вместо посещения празднования. «Ну и зачем ты нас собрала сегодня?» — со вздохом осведомился Драко. Вся остальная честная компания следовала за белобрысым парнем, как стайка прилипал. «Внимание, вопрос, господа!» — хмыкнула я. «Какой сегодня день?» «31 октября», — уверенно заявила Герми. «А еще, Хэллоуин», — выступает с предложением Рональд. «Последняя попытка», — произношу со вздохом. «Самайн устал ждать Драка». «Именно», — вновь хмыкаю. «И что мы должны сегодня делать?» В ответ тишина. «Печаль, беда». «Ладно», — вздыхаю я. «Какой разочаровывающий день. Ноги в руки и за мной. Провести группку из нескольких студентов по заброшенным, пустующим коридорам не составило труда, особенно если учесть тот факт, что все остальные студенты и преподаватели сейчас в большом зале празднуют. Тьфу. Старый заброшенный класс для изучения ритуальной магии и проведения практики. Огромное круглое помещение с массивной пентаграммой в самом центре. Вдоль стен располагались скамьи для студентов, а выдолбленные прямо в стенах полки теперь были пусты. Ритуальная магия запрещена, и все книги по ней либо изъяты министерством, либо спрятаны в запретной секции школы. Итак, обращаюсь я к друзьям. Предлагаю следующее, обвожу комнату рукой. Это класс для изучения ритуальной магии. Сегодня Самайн, кельтский праздник окончания уборки урожая, но для нас, волшебников и ведьм, это день благодарности самой магии и ее воплощений. К сожалению, большинство, удручающе много, если честно, волшебников превратили столь древний памятный день в шутку. Кошелек или жизнь, передразнила я, но это не значит, что мы не обязаны чтить мать магию. Теперь предложение, взмах рукой в сторону, где предположительно располагался большой зал, вернуться к празднованию со всеми или, вновь обвожу рукой ритуальный зал, воздать благодарность маги, и ребята призадумались. В принципе, времени еще навалом, но чем раньше мы начнем, тем лучше. А что нужно делать? Пискнула Джинни. Я все объясню, улыбаюсь я ей. Вы не думайте, что мы тут будем заниматься непотребщиной с кровавыми жертвами и все такое. Воздаяние благодарности магии – самый базовый ритуал, которому должны быть обучены все волшебники, а маглорожденные в первую очередь. Сделала я небольшой акцент на Гермионе. Отец рассказывал мне о нем, и я несколько раз присутствовал при его проведении, кивает Драко. Но сам я его еще ни разу не проводил. Ничего страшного, будешь мне ассистировать. Хорошо, кивает Малфой. Ну, так что, все участвуют? В ответ недружные кивки, щелчок пальцами, и в темном помещении зажигаются факелы, освещая до сих пор почти скрытую от стороннего наблюдателя пентаграмму. Драко сразу принялся командовать с расставлением участвующих. Фред, Джордж, Рон, Джинни, Гермиона, Невиллу. Потом встал сам Драко, оставив мне место между собой и Фредом. Встаю на свое место и еще раз щелкаю пальцами. В центре пентаграммы появляется аккуратно сложенная кучка поленьев. Также напротив каждого из нас появляется по три небольших деревяшки, сложенных пирамидкой. Легким взмахом руки Драко притушил огни факелов, вернув первозданную мрачность помещения. Складываю ладони перед собой и на одном выдохе произношу простенькое заклинание. «Миссе делумине». Развожу руки в стороны, и с моих ладоней срываются пляшущие в воздухе искры огня. Простое в освоении, но сложное на контроле заклинание танцующего огня. Очень красивое и главное – создает правильный настрой. Немного пафоса поможет студентам проникнуться важностью происходящего. Подчиняясь своему безумному ритму искорки, перемещаясь по воздуху, распределяются по разложенным перед нами пирамидкам. Самая большая группка огоньков зависает над центральной стопкой поленьев. Опускаю руки ладонями к полу, и все огоньки разом попадают на деревяшки. Зажечь все сразу получилось с первой попытки. Сегодня, начал Драко, в этот священный день, мы собрались здесь, дабы воздать благодарность самой магии за дары ее. После его слов огонь в центре пентаграммы взметнулся вверх. Я, Гаррота Поттер, после того, как я представилась, рядом со мной появилась небольшая корзина с фруктами и бутылкой вина. Возношу свою благодарность магии за друзей, которыми окружена, за силу, которой наделена, за уверенность в завтрашнем дне, за жизнь. Беру корзину за ручку и опускаю ее в костер передо мной. Да будет так до конца моей жизни. Я, Драко Малфой, подхватил белобрысый. Возношу свою благодарность магии за друзей, которыми окружен, за силу, которой наделен, за уверенность в завтрашнем дне, за процветание моего рода, за жизнь. Он повторяет мои действия со своей корзиной. Да будет так до конца моей жизни. Я, Невилл Лангботом. И так повторилось до тех пор, пока последняя корзина не опустилась в подготовленный для нее костер. «Ассипимунуэс», — громко произнесла я. Огонь, что не торопясь облизывал корзинки с фруктами и вином, разом охватил наши подношения, и за каких-то пару секунд от жертвы не осталось даже пепла. Проходит еще несколько мгновений, и центральный костер вспыхивает и пропадает.